Кейко бесцельно брела по улице. Серые небеса были неприветливы и пусты. Под ногами хлюпала грязь. Навстречу попадались самураи и простой люд. Она ни на кого не обращала внимания. Признаться, Кейко не верилась, что она снова в этих краях, и она удивлялась тому, что в ее душе нет никаких чувств. Внезапно женщина подняла голову, и ее взгляд ожил. Из-за поворота появился Кейтаро. Он шел легким пружинистым шагом, и его лицо было таким юным, неотмеченным печатью преданной совести и бесцельно прожитых лет. Она радостно поспешила навстречу. — Что, господин, удалось ли вам наняться на службу? Он кивнул. Женщина видела, что его терзают сомнения. — Я хочу есть, и вы, наверное, тоже. Неподалеку есть чайный домик. Зайдем? — предложила Кейко. Они вошли в маленькое тесное помещение. В этот час здесь никого не было. Кейко прошла по циновкам из рисовой соломы, выбрала место и села. Юноша молчал, и она сама попросила хозяина принести похлебку и чай. Кейко вопросительно смотрела на Кейтаро, и он произнес сосредоточенно, глядя в лакированную суповую миску, от которой поднимался пар. «Меня приняли на службу». «Это хорошо», — подхватила Кейко, и тогда он добавил, «да, приняли, ни о чем не расспрашивая. Они сказали, что им нужны воины. Было много потерь. Мой отец говорил мне, что прежде было по-другому. К воинам не относились, как к шелухе, которую приносит и уносит ветер. Каждый самурай был точно звезда на небе, единственный в своем роде, незабываемый, яркий. «Должно быть, ваш отец уже не молод?» — спросила Кейко. Кейтаро кивнул. «У каждого времени свои законы. Оно диктует нам, как жить. И с этим ничего не поделаешь», — сказала Кейко. «Вряд ли вы вправе рассуждать об этом», — заметил молодой человек. «Наверное. Ведь я женщина. А в жизни женщин мало что меняется, даже с веками», — ответила Кейко и спросила, — «значит, вам поверили?» «Похоже, да. Я повторил им все то, что говорили вы, госпожа. По-моему, им понравилось, что я пришел сюда не один, а со своей теткой. Господина Кандзаки, которого вы искали, здесь нет», — сказала женщина, надеясь что-нибудь выведать. «Он в отъезде. Когда вернется, неизвестно». Кейтаро равнодушно кивнул. Казалось, он забыл о том, что хотел разыскать Акиру. «Вы голодны? Ешьте», — подсказала Кейко.